Однажды, использовав искусство безжалостного меча, Ли Дасюань забыл об эмоциях. Стиль его меча также изменился. Он был резок, беспощаден и уничтожал все на своем пути. «Меня и это не остановит». Все еще не доставая свой меч, Ян Чиха имел ограниченные возможности в плане атаки. Столкнувшись со вторым ударом Ли Дасюаня, он разогнал поток своего ци до своего предела. Он сложил ладони в форме острия и, взмахом рук, выпустил 20 метров красного лезвия света. Уже в воздухе они столкнулись друг с другом. Вжух, вжух, вжух. Внезапно платформа покрылась дырами и трещинами. Небо трещало от концентрации ци меча и клинка. Третья атака меча – убить всех. После выполнения этой атаки воздух будто успокоился. Свет меча был направлен четко на Ян Чиха, а тот продолжал отступать. Причина, по которой он дал Ли Дасюаню фору в три атаки, крылась не только в его самоуверенности, но и в том, что он хотел испытать себя. Если он сможет выдержать три атаки от Ли Дасюаня и при этом не достать свой меч, значит, у него будут шансы потягаться с воинами такого класса, как Си Куншен. Если же он проиграет, значит, у него еще нет достаточного количества умений для противостояния им. Атаки Ли Дасюаня были резкими и быстрыми. Куда бы ни отступал Ян Чиха, они разили его как маленькие иголочки, уворачиваться от которых становилось все сложнее. К этому моменту Ян Чиха уже приготовился пустить в ход свой клинок. До недавнего времени он все еще ранился в ножнах. Теперь настал момент исправить эту оплошность. Темно-красное лезвие показалось и осветило своим светом стадион. У зрителей сложилось чувство, что они наблюдают за извержением вулкана. Такой свет излучало это оружие. Бум! На 300-метровой высоте происходила борьба двух цветов. Один из них был серебристо-белый, в то время как второй – кроваво-красный. Сдаваться не собирался ни один из них, и противостояние все длилось и длилось. Зрители боялись даже моргнуть. Вдруг из-за этого они пропустят решающий удар, который решит исход поединка. Им казалось, что Ян Чиха просто непобедим. Он смог выдержать три атаки своего противника, даже не достав свой меч. А значит, шансов на победу у него казалось больше. Е Чень же не разделял всеобщих прогнозов. Он думал, что, хотя искусство меча Ян Чиха было очень сильным, но сказать, что Ли Дасюань уступает ему, также было нельзя. Причина, по которой Ян Чиха смог блокировать атаки своего противника, заключалась не в том, что он был сильнее, а в том, что это был Ли Дасюань. Если бы это был кто-то другой со схожими способностями, Ян Чиха бы так не рисковал. Кроме того, был еще один фактор. Все прекрасно знают, три атаки – это не так уж долго. Разительная проблема у мастера меча будет лишь в том случае, если оружия у него не будет в принципе, что просто невозможно. А продержаться три атаки, это не так уж долго. Но, конечно же, недооценивать его силы было нельзя. Воин, который был вторым в предыдущем соревновании, просто не может быть слабым. Прошло три атаки. Фора Ян Чиха была завершена. Он без промедлений достал свой меч и проводил атаку за атакой. Он вывел концепцию вулкана на кардинально новый уровень, который быстро нивелировал ауру меча Ли Дасюань. Это было похоже на поток воды, которая наконец прорвала плотину. Убить всех. Ли Дасюань не особо сдерживался, проводя первые три удара. Но, столкнувшись с противником, который специально не использовал меч, он сам того не желая старался быть более аккуратным. Или он просто считал неправильным ситуацию, если он выиграет у безоружного противника. Фактом было то, что как только Ян Чиха обнажил меч, Ли Дасюань также перешел на совершенно иной уровень боя. Его намерение меча разлилось по платформе. Динь, дзинь, пау. Всего за несколько мгновений они обменялись десятками ударов. Искры сыпались как из рога изобилия, а фигуры дерущихся превратились в один сплошной размытый силуэт. От такого накала страстей зрители даже дышали через раз, а их лица раскраснелись так, будто это они дрались на ринге. А тем временем искры все продолжали сыпаться. Ритм боя все ускорялся и ускорялся, что все больше усиливало окружающее напряжение. Мо Янь, который уже успел активировать глаз демона, почувствовал, как они уже начинают слезиться. Вжух! Внезапно появилась человеческая фигура. Это был Ли Дасюань. На его плече красовался ожог, а одежда вся истлела. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 270. Глава 270. Кто кого контролирует? На Ян Чиха при этом не было ни царапины, только клока волос не хватало на бакенбарде. Ветер играл его волосами, когда он элегантно приземлился. Ты первый за 3 года человек, который все еще жив после этой атаки. Ян Чиха вложил меч обратно в ножны и осторожно коснулся проплешины, как будто там еще оставалась какая-то часть Ли Дасюаня. Кха! Ли Дасюань выкашлял сгусток крови. Плохо, еще чего-то не хватает. Когда он проводил свою 198 атаку, его меч срезал прядь волос Ян Чиха, пока тот еще не успел ответить. Удар был направлен на плечо, но в последний момент Ян Чиха пальцем скорректировал траекторию удара, не позволив себя серьезно ранить. Но за счет того, что меч все же коснулся его тела, что привело к повреждениям меридиан силы, Ли Дасюань истратил уже половину своего атакующего потенциала. Ау-ау-ау-ау-ау. Драконья тень наскочила на Ли Дасюаня и, по возвращению к своему хозяину, стала уже 24 метра, а это был уже примерный уровень Сыкуншина. Впечатляет. Ян Чиха правда достойный противник, который лишь на мизер уступает Сыкуншину. Даже Ли Дасюань не смог его остановить. Полностью согласен. Я даже толком не понял, что произошло, как они вообще определили победителя. Ну если бы ты увидел, зрелище бы не получилось. После того, как участники покинули сцену, ритм сердца зрителей опять участился. Оставалось еще 2 спарринга между лучшими участниками. Интересно, кто же это будет? 16 битва проходила между Сюй Цзин и Четвертой Ночью. Их стили ведения боя были очень похожи. Обе предпочитали ближний бой. Но Сюй Цзин все равно оказался немного сильнее и достаточно быстро одержал победу. 17 битва была между Гао Фэном и Вэй Жэньцзи. Меч Гао Фэна был сильным и точным, в то время как искусство Да Вэй Жэньцзи было более гибким из-за способности наносить как размашистые, так и короткие удары. Противники уже успели обменяться 30 ударами, но Гао Фэн все же одержал победу, выбив Да Вэй Жэньцзи у него из рук и приставив меч к его горлу. 18 битва проходила между Мо Усюэ и Лин Ци. Несмотря на то, что Мо Усюэ только начал познавать намерения меча, как один из лучших участников прошлых соревнований, его уровень культивации был намного выше, чем у его противника. Потому, после обмена сотнями ударов, Мо Усюэ все-таки победил. 19 битва. Когда 25 битва наконец подошла к концу, зрительский сектор опять начал вскипать от нетерпения. В следующей битве промелькнуло имя Еченя, а его противником будет непревзойденный гений школы небесного демона, глаза демона Мо Янь, который в рейтинге последнего соревнования был 6-м. После того, как он проиграл Тобаку, его популярность слегка снизилась. Но даже после этого, сильные воины царства скрытого Юаня не смели недооценивать такого противника. Единственная причина, по которой он проиграл, заключалась в сверхчеловеческой защите его оппонента, и потому его способность видеть слабости противника была просто бесполезна. В противном случае, если бы ему просто попался противник с таким же уровнем силы, как у Тобаку, кто знает, каким был бы исход поединка. Мо Янь в конце концов входит в топ лучших воинов, а значит победить его будет не так уж легко. Но конечно же, никто также не смел недооценивать Еченя. С первых минут соревнований он еще не проиграл ни одной битвы. Его техника меча была такой же профессиональной, как и у бессердечного мастера меча Ли Дасюаня. А если учесть, что он уже наполовину освоил намерение меча и обладает поразительным бесстрастием, Еченя спокойно можно было бы внести в список самых опасных противников вместе с Сыкуншином. Но самое интересное в поединке заключалось в том, что глаза демона Мо Янь тренировал способность небесного демона, которая помогала бы ему видеть слабости противника. Исходя из предыдущих битв, у Еченя была примерно та же тактика ведения боя. Он точно так же видел слабости и недочеты и бил по ним. Но, в отличие от Мо Яня, который использовал особую способность, Ечень просто наблюдал потоки боевого искусства. Ведь ни один воин не может выполнить прием на 100% идеально. Бин Лин и Цань Юнь стали бы отличными примерами. На ринге Ечень стоял за 8 метров от Мо Яня. Так же, как то небольшое количество разумных людей, Ечень прекрасно понимал, что недооценивать Мо Яня нельзя. Скорее даже наоборот, в список к Сыкуншину, Ян Чиха, Ли Дасюаню и Мужун Цинчен, Мо Яня можно было вписывать смело. Только эти люди предоставляли для Еченя серьезную опасность на этом соревновании. Даже Тобаку и Лин Юнь не стоили его беспокойства так, как Мо Янь. Несмотря на то, что они были и сильнее, и быстрее Мо Яня, Они даже достигли 11 царства, который в разы увеличил их атаку, но Ячень специализировался как раз в том виде боевого искусства, который был их слабостью, и это сводило на нет все достоинства. Глаза небесного демона – очень таинственная способность. Они способны видеть слабости противника, а защитная чжэньцы Ячэня как раз сильно хромает. Боюсь, бой будет жарким. Согласен, мы уже видели поединки воинов с конфликтующими способностями. Вспомните, как способность Муянь совсем не работала на Тобаку, а сила Мужун Цинчен смогла контролировать Бинлин. В некотором роде у Муянь будет более выгодная позиция в этом поединке. Теоретически да, но у Муянь тоже есть слабости, и их способен увидеть Ячень. Они в одинаковых условиях, и сказать наверняка, кто победит, просто невозможно. Битва еще не началась, а мнения уже разделились. Какой сюрприз, у твоего защитного слоя чжэньцы есть всего две слабости. Муянь решил не нападать сразу, а поговорить. Ячень мягко рассмеялся и сказал: «Слабость – часть человеческой природы, и у меня они тоже есть, но между увидеть, как победить и победить есть большая разница». Он уже натренировал таинственное искусство с ринга небесных снов до высшего уровня. Логично, что большого количества слабостей в нем не будет, хотя нет предела совершенству. Потому подобная стратегия развития давала больше возможностей для атаки, а вот защитный слой чжэньцы оставался у них на том же уровне, что уже само по себе слабость. Муянь тоже это знал. «Я еще не закончил. В твоем щите, правда, есть только два недостатка. Но если верить моим глазам, твой щит сам по себе уже недостаток. Мне будет достаточно одной удачной атаки, чтобы победить тебя за секунду. Нет, даже за долю секунды. Ну, раз ты так уверен, сказать мне нечего. Вот только удачной атаки у тебя не будет». Меч звездных шрамов оказался в его руке, как только он закончил говорить. Палец таинственного духа. В это время Муянь уже начал движение. Он соединил указательный и средний палец на правой руке, и на их кончиках заискрилось призрачное сияние, которое атаковало Ячэня. Про себя тот подумал: настоящее и мнимое, мнимое и настоящее. Такой мой боевой стиль. И если вы не можете к нему приспособиться, это ваши проблемы. Все воины, которые за этим наблюдали, сохраняли молчание. Они не знали о стиле Муяня, но атаковать, пока твой противник говорит, было слегка нечестно. Люди со школы небесного облака нахмурились. Они прекрасно знали о силе Муяня. Он даже по Тобаку несколько раз попал. Если бы не его серьезная защита, он бы проиграл тут же. У Ячэня же защита была достаточно слабая, и все это прекрасно знали. Они боялись, что он не сможет выдержать атаку пальцами. Палец таинственного духа был одновременно мнимой и настоящей атакой. В любой момент выполняющий ее мог сменить ее направление или рассеять. И в этот раз исключений не было. Когда до Ячэня оставался всего метр, свет от пальцев исчез, а в следующий момент оказался прямо перед ним. Бух! В это же мгновение меч начал свое движение, разрезая свет пальцев. Казалось, Ячэнь только ждал этого момента. «Как так? Как ты смог увидеть механизм моей атаки?» Муянь не надеялся победить Ячэня с помощью одного приема, но он был уверен, что это собьет его с толку и подорвет его авторитет для остальных. Он никогда бы не подумал, что Ячэнь с первого взгляда увидит все, что он задумал. Разрезая луч света от пальцев, Ячэнь беззлобно произнес: «Я же сказал, удачной атаки у тебя не будет, напыщенный балбес». Муянь был в ярости. Он снова соединил пальцы, выбрасывая атаки одна за одной. Это были те самые семь пальцев таинственного духа, которые лишили брови Тобаку. Тинь, тинь, тинь, тинь, тинь. Ячэню не надо было использовать семь приемов, чтобы отразить каждую из них. Он справился со всеми всего за три. При этом он ни на шаг не отступил со своей позиции. Вжух. Проделав все это, Ячэнь усилил тело и взлетел к Муяню на огромной скорости. Кыш! Муянь провел еще более сильную атаку искусства пальцев таинственного духа, атакуя Ячэня на расстоянии. Пух! Как оказалось, Муянь направил атаку всего лишь на тень Ячэня, а не на его самого. Его противник был от него уже в трех метрах. Его синий халат развивался на ветру, а он сам провел четыре взмаха меча. Тень призрака. Тело Муяня превратилось в черный поток ци и задвигалось. Муянь аккумулировал чжэнь ци, так как он теперь уступал Ячэню, но его ждал еще один луч света меча. Пух, и половина его защитного щита как не бывало. Муянь был в шоке. Он как будто видел настоящее привидение. Еще никто не вел себя в поединке с ним так просто и расслабленно. Казалось, Ячэнь контролирует все и вся, А Мо Янь трепыхается, как муха в его паутине. Что бы он ни делал, Е Чэнь уже знал об этом и продумал контратаку. Именно это бесило Мо Яня больше всего. «Я не верю, что ты и в этот раз предвидишь мою атаку». Мо Янь продолжал использовать технику тени призрака. Черный поток ци, которым стало его тело, начало обволакивать Е Чэня. Теперь поток даже не напоминал человеческую фигуру. Е Чэнь сделал 3 шага вправо, а потом резко крутанулся. Меч звездных шрамов, усиленный концепцией быстрого меча, взмыл в воздух. Света от меча не исходило никакого, вокруг была только кровь. Мо Янь не мог поверить своим глазам. Он же довел тень призрака до максимума. Он был абсолютным черным потоком ци. Как Е Чэнь смог его увидеть, раз он полностью обволакивал окружение Е Чэня? Зрители в этот момент вообще не понимали, где правда, а где иллюзия. Меч звездных шрамов сделал еще один выпад. Показалась еще одна струйка крови, но в этот раз она была намного сильнее, чем в прошлый раз. Когда же Е Чэнь поднял свой меч в 3-й раз, Мо Янь уже не мог двигаться. Не то, чтобы его слабость ощущалась на физическом уровне, он просто боялся двигаться. Острие меча Е Чэня больно впивалось ему в горло. Любое движение было бы смертельным, так как острие уже пробило кожу и по шее стекала струйка крови. «С тобой все будет хорошо, если ты не двинешься, не послушаешь, что ж это был твой выбор». Услышав эти слова, Мо Янь побагровел. Оказывается, все это время Е Чэнь игрался с ним как кошка с мышкой. Глаза демона прекрасно видели каждую слабость его противника, но в этом не было никакого смысла. Любая атака с его стороны натыкалась на контратаку, и защищаться приходилось уже ему. Он не мог не то что ранить своего противника, но даже банально запугать. Вжух. Убрав меч, Е Чэнь удовлетворенно кивнул. Для него не составляло бы большого труда победить любого противника, который пришел на соревнование впервые, и Мо Янь не стал исключением. Тень Е Чэня прыгнула на ци источника дракона Мо Яня и выросла до почти 23 метров. Выглядела она теперь очень четко и величественной. Зрительские места безмолвствовали. Битва между Е Чэнем и Мо Янем закончилась поражением последнего. Глаза демона не имели никакого смысла, так как Е Чэнь читал не его слабости, а предугадывал его движения. Это значило, что по сравнению с Тобаку, Е Чэнь был по сути усиленной версией Мо Яня, с легкостью разбивая любую атаку. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 271. Глава 271. Какой ужас. Он смог увидеть движение даже Мо Яня. Как такое возможно? Многие были шокированы. Если бы это был какой-то другой воин, то они бы не так удивились. Ведь они бы не были в курсе всего потенциала противника Е Чэня. А Мо Янь тренировал глаза демона и был очень искусен в боевых искусствах. Он был воином, который уделял огромное внимание технике. Как его можно было так легко прочитать? Он прочитал как технику пальца таинственного духа, так и призрачную тень и в конце концов победил. Мне правильно показалось, что он были даже не на одном уровне. Центральный ученик школы Бессердечный, который стоял рядом с Ли Дасюанем, спросил: «Лучший ученик, вы поняли, что происходит? Неужели боевой уровень Е Чэня настолько выше Мо Яня, что он уже перешел на уровень другого царства? Е Чэнь без сомнения сильнее, чем Мо Янь, но разница между ними не столь велика. Причина, по которой проиграл Мо Янь, заключалась в скорости или недостатке умений. Как один из лучших мечников, Ли Дасюань мог сказать определенно больше, чем остальные. В скорости или умениях, ученик был слегка обескуражен». Ли Дасюань пояснил: «Он был недостаточно быстр, потому как Мо Янь всегда был на шаг позади Е Чэня. Даже когда он атаковал первый, он не мог получить от этого достаточного преимущества. Недостаток силы. Его глаза демона были совершенно бесполезны, так как они направлены больше на выявление слабости в технике. Они совершенно бесполезны в атаке. Таким образом, он просто физически не мог нанести Е Чэню никакого вреда». Послушав Ли Дасюаня, ученик наконец все понял. Ясно. Если бы он был достаточно быстр, даже если бы Е Чэнь мог все это просчитать, то просто не успел бы вовремя среагировать. И если бы Мо Янь был достаточно силен, то ему можно было бы не беспокоиться об атаках Е Чэня, а просто пойти в лобовую атаку. У него не было ни одного из этих преимуществ, потому он и проиграл. Да, так должно было бы быть. К примеру, атакующая сила Бин Лин меньше, чем у Муяня, но ее бой против Еченя продлился дольше. Ли Дасюань был более-менее прав. В конце концов лучше Еченя не знал никто. Муянь, особенно с его способностью видеть слабости других, в глазах зрителя был одним из самых опасных противников, но слабее оппонента конкретно для Еченя было просто не найти. Если бы Муянь был хотя бы на капельку сильнее, у него был бы шанс обменяться с Еченем хотя бы парой ударов. Но небольшая разница все же была. Если сравнивать Муяня, то Баку и Линьюнь, Ечень скорее всего считал, что с Муянь справиться будет сложнее. Хотя остальные также были достаточно сильные, Еченю не составило бы большого труда победить их. Как только он довел свою атаку до определенного уровня, победа у него была в кармане. И наоборот, столкнувшись лицом к лицу с Муянь, Ечень решил не использовать сотрясающее небеса облако, что по своей сути было прямой атакой, а с ее помощью победить Муяня было бы сложно. Потому намного выгоднее было использовать концепцию быстрого меча, которая характеризовалась меньшей силой, но большей скоростью. Когда он сталкивался с разными людьми с разными техниками, это было его универсальной тактикой. Столкновение лицом к лицу – лучшее, что можно предпринять. Кроме той троицы, только Сы Куншэн, Янь Чиха, Ли Дасюань и Мужун Цинчэн были бы достойными противниками. Ечень не мог бы победить их так просто. Ему пришлось бы воспользоваться всем своим потенциалом, чтобы попробовать дать им отпор. И уже, конечно, он не мог бы с такой легкостью контролировать бой с ними, как в этот раз. Но у Еченя еще остались тузы в рукаве. К примеру, его намерение меча в 70%. Этот парень совсем другой. Все, у кого атака была слабее, чем у него, были бы им побеждены уже после первого удара. Вряд ли они могли бы преподнести ему какой-то сюрприз. Наконец главный судья заговорил. Услышав эти слова, остальные судьи кивнули. В их глазах Ечень в корне отличался от остальных. Чаще всего, воины с большой силой во время битвы с противником со схожими способностями не были способны полностью контролировать всю битву. Они бы обменялись десятком ударов, прежде чем все-таки победить. Но Ечень в корне от них отличался. Если его противник будет слабее него, у него не будет и шанса, чтобы снять хотя бы волосок с его головы. «Битва закончена. Объявляется следующая битва», — сказал главный судья. Судья, сидящий подле него, объявил. Ечень победил. 27 битва. Соревнование продолжилось после того, как Ечень покинул сцену. При обычных обстоятельствах победа над Муянем сделала бы его центром внимания зрителей. Но Сы Куншэн и Линь Юнь забрали у него лавры. Точнее было бы сказать, что это был скорее Сы Куншэн. Уже 8 из 10 лучших участвовали в поединках. Остались только Сы Куншэн и Линь Юнь. Сы Куншэн был 20-летним юношей со школы Плавучей горы. Он уже успел поучаствовать в 3 соревнованиях скрытого дракона. Впервые он попал сюда, когда ему было всего 15 лет. В то время он занял 2-е место, что удивило всех. Не последнюю роль в их удивлении сыграл тот факт, что на тот момент он еще даже не достиг царства скрытого Юаня. При этом он одержал победу над многими воинами этого царства. Во 2-й раз он участвовал, когда ему было уже 18. Все думали, что ему будет нелегко, но он победил всех, включая бывшего чемпиона, принца огненного духа Янь Чиха, лучшего принца империи Черного Дракона и бессердечного мастера меча Ли Дасюаня. Тем самым провозгласив себя чемпионом и лучшим воином среди молодого поколения региона Южной Рудры, он был так известен, что большинство воинов царства достижения Астрала не хотело с ним связываться. А это был его 3-е соревнование скрытого дракона. Никто точно не знал, насколько велика его сила. Ходили слухи, что он уже достиг предела царства скрытого Юаня и уже очищает Чжэньцы для перехода в царство достижения Астрала. Единственное, что можно было сказать наверняка, сила у него поистине огромная. Никто не сомневался в том, что он станет чемпионом и в этом году. Хотя лучший ученик школы падающего неба Линь Юнь не обладал ни силой Сы Куншэна, ни авантюризмом Янь Чиха, по всей еще был 5-м в рейтинге. Никто не мог понять, как он смог достичь такого прогресса. Похожая ситуация произошла с Мужун Цинчэн. 3 года назад она была только на 27 месте. Но в этом году она внезапно раскрылась и вошла не только в 10-ку лучших, но и в 1-ю пятерку. Линь Юнь же был даже выше по рейтингу, чем она и, само собой, был не так прост. Но имя лучшего воина региона Южной Рудры было слишком громким. Множество людей делало свои ставки на него. и Сыкун Шэн хотел сохранить свою позицию лучшего. Сейчас это был его первый поединок. Именно поэтому эта битва вызывала на себя столько внимания. 31 битва. Сыкун Шэн против Линь Юнь. Наконец настал черед последнего боя в этом раунде. Бум. Не только зрители, но и маститые воины взирали на ринг немигающим взором. Тишина наступила такая, что можно было услышать стук сердец этой толпы. Ну наконец Сыкун Шэн. Даже если Линь Юнь окажется слабее, бой должен быть достаточно зрелищным. Сыкун Шэну придется показать, на что он способен. Согласен. Будь это кто-то другой, было бы не столь интересно. Хм. Интересно, что сможет выжить Линь Юнь из Сыкун Шэна. Посмотрим. Линь Юнь встрепенулся, услышав свое имя, и устремился к платформе, как падающая звезда. Такое безрассудство даже слегка пугало. В отличие от него, Сыкун Шэн, казалось бы, вообще не обращал на Линь Юня никакого внимания. Он выставил вперед правую руку и подошел поближе. Два лучших воина наконец столкнулись на ринге лицом к лицу. Сыкун Шэн, не думал, что мы встретимся так рано. Я считал, что они приберегут эту битву ближе к концу, но оно и к лучшему. У тебя не будет времени подсмотреть все козыри. Одежды Линь Юнь трепетали на воздухе. Его дух кричал, что он готов к сражению. Яркая горячая ци распространилась вокруг, она совсем не походила на ци Янчиха. Сыкун Шэн все так же не задействовал левую руку и ответил, «Ты мне не противник. Если бы передо мной стоял Янчиха, я бы еще подумал. Хах, это мы еще посмотрим». Яркий свет засиял в глазах Линь Юнь. В нем содержалась концепция падения метеорита. Эта сила жестко атаковала Сыкун Шэна. Тем временем, Линь Юнь крикнул, и у него в руках оказалось железное копье. Он ринулся в бой. Четыре копья небесного огня. Как только копье было брошено, вокруг него начали закручиваться языки пламени. В конце концов, оно превратилось в огромную кучу огненных сполохов. Прочь. Сыкун Шэн высвободил левую руку и, соединив пять пальцев, попытался поймать летящее пламя. Пух, пламя рассеялось. Но в этот момент до него дошли остальные три атаки Линь Юня. Каждый последующий удар был быстрее и сильнее предыдущего. Огромная площадь огненного элемента превратилась в топливо и уже полринга горела огнем, а в его центре мелькало копье. Интересно, атака пустой ладони. Атака пустой ладони была особым приемом школы плавучей горы, но не лучшим. Оно относилось всего лишь к высшему рангу царства земли, но в исполнении Сыкун Шэна заиграло новыми красками. Пламя было отброшено назад и перестало распространяться. Три атаки копья начали отступать под напором ладони и, в конце концов, развеялись по ветру. Главы других школ 6 уровня были поражены. До какой же степени Сыкун Шэн смог развить свои способности, он ко всему прочему еще в полной мере осознал принцип действия пустой ладони. Атака падающего неба. Ладонь была разрушена. Линь Юнь глубоко вздохнул, прежде чем направить все чжэньцы в свое железное копье. Они стали одним целым и в едином порыве побежали на своего противника. Множество молодых воинов задело рикошетом этой концепции. Им показалось, что они попали в мир войн, а вокруг них падали огненные метеориты. Все еще держа руку перед собой, Сыкун Шэн стал чуть более серьезен. Он сжал левую руку в кулак и крикнул в небо. Кулак громовержца. Когда он провел эту атаку, казалось, все элементы природы аккумулировались в нем. Усиленной концепцией неба, кулак атаковал Линь Юнь, поражая своей силой и мощью. Воздух перед ним раскололся и задрожал. Все окружающее пространство начало вибрировать от напряжения. Толпа в первых рядах едва ли могла разглядеть Линь Юня. Все, что они видели, Сыкун Шэна, величественно стоящим на ринге, как король в своих покоях. Бум! Ринг был расколот. Когда Линь Юнь, откашливая сгустки крови и взмывая в небо, пораженный ударом, он так и не выпустил свое копье из рук. Кулак громовержца – особое искусство, созданное таинственным королем. В сочетании со статусом Сыкун Шэна, вынести такое не смог бы никто. Линь Юнь заставил Сыкун Шэна использовать кулак громовержца, для меня это уже его личная победа. К сожалению, Сыкун Шэн слишком силен, чтобы его смог победить хоть кто-нибудь из молодого поколения воинов. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 272. Глава 272. Атаки на 60% намерения меча. Секун Шен, получай. Месть крови. Все уже решили, что бой окончен, но вдруг Линь Юнь поднял руку вверх, проведя достаточно изящный жест. Вся его кровь собралась вместе, формируя темно-красное пламя, которое аж потрескивало. Достаточно быстро оно приняло форму острого копья и устремилось к Секун Шену. Вжух. Кровавое копье летело очень быстро. В одну секунду его острие оказалось перед Секун Шеном. Тот слегка опешил и просто одарил его по наконечнику. Хрусь. Копье с треском сломалось. Пламя начало все больше разрастаться и перекинулось уже на Секун Шена. Что? У Линь Юнь был туз в рукаве. У многих воинов царства скрытого Юаня была возможность победить демонического зверя 6 уровня. И эта атака была именно такой. Пламя, которое излучало копье, было не совсем обычным. Оно состояло из энергии крови, которая всегда считалась достаточно мощным источником энергии. От этого пламени щит Шэнь Ци Секун Шена начал таять как свечка. Прыгнув на платформу, Линь Юнь вытер кровь с уголка рта и произнес: «Я разработал эту атаку специально для тебя. Прими это за честь и проиграй достойно». «Линь Юнь, ты правда считаешь, что сможешь победить меня с помощью этого? Я считал тебя умнее». Охваченный огнем, он раскрыл ладонь правой руки. Ладонь была тонкой, но невероятная сила, скрывающаяся в ней, чувствовалась практически кожей. Он еще шире растопырил пальцы и воздух вокруг задрожал. Казалось, он пытается этой рукой объять весь мир. Пламя начало стекаться к центру ладони. Оно становилось все плотнее, заворачивалось в тугую спираль и, в конце концов, стало размером с яйцо. Оно покачивалось в нескольких сантиметрах от поверхности его ладони и будто ждало новых приказов. Пуф! Секун Шен сжал ладони, огонь обратился в клубок дыма, стремительно растворяясь в воздухе. Криво усмехнувшись, он еще более величественно обратился к своему противнику. Результат закономерен. Хочешь продолжить? Хах, ну и ладно. Разочарование тенью промелькнуло по лицу Линь Юня. Он так долго готовил эту атаку, но все равно в итоге проиграл. Конечно же, у него в запасе есть еще атака, но она была совсем не такой мощной, как месть крови. И если он ее раскроет сейчас, о ней узнают остальные, и ее использование будет уже не такой уж большой неожиданностью для его будущих противников. Ну и пусть. Раз я не смогу стать чемпионом, мне и второго места хватит. Тень Секун Шена достигала уже 24,5 метров, а после того, как ей перепала еще часть от Линь Юня, она была уже 25 метров. Легендарные 27 были не за горами. Секун Шен просто неподражаем. Даже у Линь Юня не хватило сил, чтобы победить его. Интересно, хоть кто-то в этом году сможет одержать над ним победу. Ага, если бы не битвы между лучшими учениками, соревнования вообще тухлые были. Может, у Ян Чиха будет что ему предоставить. Вроде еще Ечень ни одной битвы не проиграл, но за него я не уверен. Может, когда его назовут лучшим мастером меча молодого поколения, можно будет сказать что-то наверняка. Для Еченя это еще слишком. Он пока постиг всего 50% намерения меча. Даже Ли Да Сюань будет для него неподъемной ношей. Что уже говорить о Секун Шене? А как по мне, говорить об этом еще рано. 63 раунд только закончился. Может, в 64 нам преподнесут такой сюрприз, что все перевернется с ног на голову. Драка между Секун Шеном и Линь Юнем была не такой напряженной, и толпу распирало некоторое чувство неудовлетворенности. Потому они с нетерпением ждали следующих поединков. А 64 раунд начинаться не спешил. Некоторым раненым нужно было время на восстановление силы и физического состояния. Особенно это было актуальным для новичков. Именно в этот момент авторитет и влияние школ начало играть большую роль. К примеру, Бин Лин, Ли Да Сюань и Линь Юнь были ранены совсем несерьезно, но они все равно использовали 10000 камней души среднего ранга, которые обладали огромными целительными свойствами. А с помощью воинов царства морей души они были в полной боеготовности уже через час. Мой Янь же отделался легкими царапинами. Чтобы прийти в норму, ему хватило лишь целительного порошка. Через час начался 64 раунд. В первые 6 битв не входил ни один из лучших воинов. Но в 7-м уже принимали участие Ли Да Сюань и Мой Янь, который в последнем своем спарринге проиграл Еченю. Столкнувшись с Ли Да Сюанем, Мой Янь понял, что беспокоиться ему ни о чем. Раньше он проиграл То Баку и Еченю лишь потому, что оба противника угнетали его способности. Сильнейшая защита То Баку сделала его глаза демона совершенно бесполезными, а с Еченем ситуация заключалась в том, что у него просто не было возможности обернуть в свою пользу то, что он видел. Ли Дасюань был ничуть не слабее их, но его сила никак не нивелировала его способности глаз демона, и здесь уже было с чем работать. Атака семи пальцев таинственного духа. Мо Янь начал кружить вокруг Ли Дасюаня, будто призрак. Никто толком не мог увидеть его силуэт. Мо Янь соединил указательные и средние пальцы и нанес ими несколько ударов своему противнику. Убийство. Пять сполохов лезвия разрезали воздух, исключая возможность дальнейших атак. Ли Дасюань усилил свое тело, и намерение меча разлилось по рингу, тем самым отрезая Мо Яню возможность маневрировать. Только потом Ли Дасюань начал драться всерьез. Черный поток ци был разрезан лезвием, как кусок марли. Наконец показался Мо Янь, стремительно отступающий и наносящий атаки одна за одной, чтобы избежать неимоверно острого лезвия ци. Убить, уничтожить. Как только Ли Дасюань начал использовать искусство бессердечного меча, вокруг стало тихо, как в склепе. Свет меча, как морской прибой, наступал и пропадал, целясь в самые уязвимые места Мо Яня. Тот прекрасно понимал, что совладать с этим мечом будет совсем непросто. Темный красный свет его зрачков пульсировал, достигая своего максимума. Быстро и тщательно просканировав своего противника, он увидел три возможных места для атаки. Не теряя времени даром, его пальцы устремились в эти уязвимые точки. Пуф, пуф, пуф. Меч засиял так, будто с него сняли покров. Он мощно атаковал Мо Яня. Вжух. На рукаве остался глубокий порез, а капельки крови начали проступать на плече, формируясь в маленькую струйку. Убить всех. После того, как он успешно увернулся уже от двух атак своего противника, Мо Янь слегка расслабился, но третья заставила его нахмуриться. У меча напрочь отсутствовала аура ци. Можно было ощутить только легкую вибрацию воздуха вокруг. Складывалось ощущение, что аурой была покрыта вся платформа, потому свет меча и не был виден. Как же мне защититься от этой атаки? Мысли лихорадочно роились в голове в тщетном поиске найти какую-то стоящую идею. Ты проиграл. Голос Ли Дасюаня прозвучал у самого уха. Страх пробрал Мо Яня до костей. Он обернулся и увидел холодный блеск меча, который находился всего в паре сантиметров от него. Но даже такая близость смогла показать остроту лезвия, так как пара волосков с его тела уже оседали на платформу. Что это было? Ложная атака? Сам гадаю. Я вообще никакой атаки не увидел, только странную вибрацию. Может, он специально все так провернул, чтобы отвлечь внимание Мо Яня? Ну, ложная, не ложная. Даже глаза Мо Яня не смогли ее увидеть. Для меня этого уже достаточно, чтобы испугаться. Зрители так и не смогли понять, что произошло, и дискуссии разгорались во всех концах зала. Янь Чиха, который уже успел столкнуться с Ли Дасюанем, только застонал. Именно эту атаку на нем использовал тот раньше. Прислушиваясь к предположениям, Ячень только сокрушенно качал головой. Он прекрасно знал, что это была никакая не ложная атака, скорее даже смертельная. Ли Дасюань просто соединил две разных техники в одну, ложную и настоящую атаки. Одна из них была светом, а вторая тьмой. Именно поэтому противник не видел ничего, они нивелировали проявления друг друга. Именно таким образом, казалось бы, ложная атака на практике превращалась в грозное оружие. Он назвал бы ее идеальной. Ее нужно было полностью блокировать, но при этом блокировать казалось, что нечего. Обдумывая эту мысль, Ячень не мог не посмотреть на Янь Чиха. Когда он дрался с Ли Дасюанем, тот был нечеловечески быстр. Даже Ячень едва мог следить за его движениями. Он был совсем не того уровня, чтобы увидеть и заблокировать каждую атаку этого человека. А Янь Чиха смог отбиться всего одним взмахом меча. Его сила была настолько большой, к тому же она в корне отличалась от традиционных боевых искусств. Вкладывать в свое искусство сердце – одно из главных черт, которыми должен обладать настоящий мастер меча. А Янь Чиха, который является лучшим мастером меча в южном регионе Рудры, определенно ею обладал. Даже в Эйжинцзе, который считался одним из лучших мечей молодого поколения, был на уровень или два ниже него, что при данных обстоятельствах было просто пропастью. Ау-ау-ау-ау-ау. После пожирания ци источника дракона Мо Яня, тень Ли Дасюаня, которая уже тогда выросла до 21 метра, теперь стала все 22. Когда Мо Янь спускался с ринга, складывалось такое ощущение, что ему нанесли повреждения не только тела, но и духа, включая проигрыш Ли Дасюаню. Он терпел поражение уже трижды. До этого были то Баку и Ячень. Если он проиграет еще два раза, он не сможет войти в первую пятерку лучших. А так как он точно не выстоит против Сыкуншина и Янь Чиха, а бои с Мужун Цинчен и Линь Юнь также обещают быть напряженными. У него было меньше половины шансов на этот топ, и это его подкосило. Прошло еще 3 боя, и новая пара участников вступила на платформу. «Ха-ха, наконец-то я вижу достойного соперника в Империи Черного Дракона. Наконец-то у меня будет возможность показать все, на что я способен». То Баку улыбался от всей души, увидев своего противника. Это был Ечень. Ечень ответил ему такой же светлой улыбкой: «Я тоже рад и хотел бы увидеть все, на что ты способен. Тогда не будем откладывать в долгий ящик». 18 ударов разрушения. По мнению Тубаку, Ечень был темной лошадкой и напоминал ему Сыкуншина. Он не посмел бы даже думать о том, чтобы скрывать какие-то из своих способностей от Еченя. Его защитные способности были на 11 уровне и близились к своему пику. Его чжэньцы взмыло в небо, и он напал на Еченя. Его духовная сила и мощь в этот раз оказались намного серьезней, чем тогда, когда он дрался с Муинем. Нанизывая свое намерение меча на концепцию сотрясающего небеса облака, тело Еченя перешло в совершенно иную плоскость. Он перешел туда, где кулачный бой стал программой минимум. Он держал меч обеими руками, генерируя атаку за атакой и взрываясь снопом искры, разражаясь раскатами грома. Казалось, он мог бы разрезать облака и ветер. Это была самая сильная его атака согласно намерению меча, а сейчас она стала еще мощнее. Пух! Его слой чжэньцы был разрушен атакой Тобаку. Ечень сжал левую руку в кулак и слегка сдвинул его влево. Атака прошла по касательной. Его же атака меча всей мощью обрушилась на Тобаку, которая также пробила его слой чжэньцы. Его халат разорвался, а на груди осталась яркая белая полоса. Он рассмеялся. «Достойно, но недостаточно, чтобы сломать мою защиту». Удар драконьего разрушения. В этот раз вся сила, которую Тобаку пустил на удар, превратилась в дракона. Бесконечная драконья ци полетела и обрушилась на Еченя. Теперь в воздухе танцевало 2 дракона, Еченя и Тобаку. Вжух! Ечень, паривший в это время в воздухе, вздрогнул. Сильный невидимый свет, казалось, озарил ринг, сотрясая воздух и вибрируя. В этот момент взорвалась сила 60% намерения меча. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 273. Глава 273. Атаки на 60% намерения меча. Часть 2. Что? Намерение меча 60%. Я думал, у него только 50%, а теперь у него все 60%. Неужели он все это время это скрывал? Скрывать намерение меча очень сложно. Как у него это вышло? Вообще-то, увидеть кого-то обладающего намерением меча – большая редкость. Но в этом соревновании скрытого дракона таких людей было 20, что было больше, чем на соревнованиях прошлых годов. Среди участников этого года Ли Дасюань был самым выдающимся. У него намерение меча достигало 60%, в то время как Тан Сяошань достиг только начального его уровня. У Еченя же было 50% намерения меча, что делало его вторым. Но как только он раскрыл свои 60%, он стал на одну планку с Ли Дасюанем. А тот факт, что он еще и обладал достаточно мощными атаками меча, только добавляли ему бонусов. Но так ли сложно скрывать уровень своего намерения меча? Так могли бы сделать многие. Но сократить уровень намерения меча с 50% до 40% достаточно проблематично, так как эти обозначения слишком условны. Границу можно было провести где угодно. Так называемые 40% или 50% – всего лишь грубое обозначение. По своей сути уровней всего 3 – начальный, срединный, эксперт. Полное осознание намерения меча. Использование промежуточных уровней только лишний раз доказывало, насколько сложно овладение намерением меча и каким преимуществом может стать малейшее увеличение уровня. Со временем воины просто вывели процентную систему, чтобы хотя бы примерно определять уровень своих противников. И если сокрытие 50% намерения меча считалось сложным, то скрыть 60% сложнее вдвойне. Чем больше ты познаешь меч, тем сложнее тебе это скрыть. Только те, кто полностью познали намерение меча, могли похвастаться возможностью не раскрывать свой истинный потенциал без лишних усилий. Они могли использовать ровно столько, чтобы просто победить противника. Обладая этими знаниями, зрители замерли в изумлении. Неужели это значит, что Ячень познал намерение меча даже глубже, чем Ли Дасюань? Не может быть. Ли Дасюань достиг 60% намерения меча полгода назад, а с его талантом в искусстве меча и технике, сравниться с ним в этом не может никто. Все были в глубоком изумлении. Наконец, высвободив оставшиеся 10%, Фэн Чэнь ощутил, как быстро растет его сила. Мастер меча с помощью этого умения мог не только поднять уровень своей силы, но и исправить недостатки в своих приемах, переходя на кардинально новый уровень владения искусством меча. Потому намерение меча давало не только силу, но также повышало уровень воина в целом. Эффект от обычных атак также повышался. Если начальный уровень намерения меча был испытанием, то каждый последующий был не менее сложным. Потому Ячень с 50% намерения меча в корне отличался от Ячня с 60%. Пуф, пуф, пуф, пуф. Бесконечные вспышки света меча шли одна за другой, а драконьи головы рубились еще до того, как успевали сформироваться. Впечатляет. Все это время ты скрывал целый уровень намерения меча. Намерение меча Ячня было на таком уровне, что Тобаку заметил что-то, только после того, как атака уже возымела действие. От этого удара, волосы на затылке Тобаку стали дыбом. Его аура кулака была полностью заблокирована. Казалось, что ее прошивают тысячи тонких лезвий. Одно неловкое движение, и она полностью разрушится. Тело голема. Тобаку взревел. Его чжэньцы достигло своего пика. Оно окутывало его тело как темно-синий кокон. Глаза Тобаку расширились. Он уже разогнал защиту до своего предела. А два луча яркого света вырвались из его кулака, и еще более мощная атака устремилась к Ячню. Дракон выпустил когти и атаковал. Не выйдет. Ячень провел ответную атаку, и все пространство с треском надломилось. Ци в виде дракона разломалась пополам и развеялась, а в следующую секунду ци меча преобразилась в молнию и поразила Тобаку. Цзинь. Сноп искр взлетел в небо, как маленькие фейерверки. Приняв на себя атаку, усиленную 60% намерения меча, Тобаку отбросила вверх. Он всем телом впечатался в темно-синюю стену, а ци меча тем временем продолжала вдавливать его в нее. Нет, тело голема сейчас распадется. Тобаку был до смерти напуган. Темно-синее свечение у него на груди начало трескаться, и восстановить это будет уже невозможно. Впервые в жизни он почувствовал что-то настолько неудержимое. Он как будто весь сжался, а в следующую секунду в его глазах заплясала языками пламени ярость. Его правая рука увеличилась вдвое и ударила. Атака полностью обрушилась на ци меча. Хрусь. Ци меча разрушилась, а рука Тобаку обогрелась кровью. Мир дракона. Кровь унесло с кулака потоком воздуха. Левая рука Тобаку врезалась в стену, и от этого удара стал образовываться огромный дракон из ци. Он поднял голову в небо и раздался ужасный рев. Его пасть могла поглотить целый дом. От такого ужасного давления воздух стал густым, как кисель, а в нем свободно плыл дракон. Тонкие лезвия стали возвращаться в меч звездных шрамов. Ячень поднялся в воздух, а в следующую секунду оказался перед драконом. Свет меча вспыхнул и прорезал дракона от чрева до головы, разрывая его пополам. Тобаку в это время стоял, скрестив руки на груди в защитном жесте. Закончив начатое, Ячень на некоторое время завис в воздухе, а потом элегантным движением спустился на землю. Его синий халат трепетал на ветру. Бум! Тобаку тоже приземлился, вернее, упал. Земля под его ногами была испещрена трещинами и походила на паутину. «Моя самая мощная атака не оставила на тебе и царапины, я сдаюсь». Вытерев кровь с уголка рта, Тобаку рассмеялся. Несмотря на проигрыш, его распирала радость. Ячень сказал: «Отдаю должное твоему мастерству. Даже с 60% намерения меча тебя нелегко одолеть». Защита Тобаку была просто нечеловеческой. Обычный высший ранг царства земли даже рядом не стоял с этим. Либо же это была лучшая защита, которую можно было найти в высшем ранге царства земли. Кроме того, Тобаку прекрасно ориентировался в своих умениях и выбирал лучшую стратегию боя из доступных ему. Потому его 11 уровень защиты мог спокойно приравниваться к 12. Ну, в конце концов, моя защита, мой конек, с атакой у меня дела обстоят не так хорошо. Тобаку прекрасно знал свои недостатки, потому решил сдаться сейчас. В противном случае он бы не так легко отделался. Ау-ау-ау-ау-ау. Дракон оттяпал у тени Тобаку часть ци и увеличился до 24 метров. Теперь Ячень наступал на пятки Сыкуншину и Янчиха, заняв 3 места. Эта битва будет не такой легкой. Глава школы бессердечных нахмурился. Этот Ячень выпрыгнул со своими 60% намерения меча, как чертик из табакерки. И это появление заставило главу школы усомниться в способностях Ли Дасюаня. Хотя разница между ними тогда была всего в 10%, но имела очень большое значение. Теперь же Ячень ни в чем не уступал Ли Дасюаню, а значит его преимущество вылетело в трубу. Главный учитель школы бессердечных сказал: «Да не волнуйтесь вы так, Дасюань отличный боец, и его искусство прекрасно сочетается с намерением меча. Это поможет ему противостоять». Но директор возразил: «Без этого преимущества шансы на победу у Ли Дасюаня сократились до 30%, если не меньше. А при самых оптимистичных прогнозах со скрипом может доковылять до 50%. 60% намерения меча впечатляет. Сначала я думал, что он попадет в первую пятерку, ну максимум будет шестым. Теперь же, у него есть все шансы подняться в ранге на уровень или два». Ян Чихо вскинул бровь. Казалось, его заинтересовало происходящее. Линь Юнь тоже ошивался неподалеку. Он все еще думал, что за второе место ему нужно будет бороться только с Ян Чихо. Но после того, как оказалось, что Ячень владеет шесть намерения меча, Линь Юнь стал опасаться и его. Бой с Цикуншином заставил его провести свою самую мощную атаку. И если у кого-то еще остались тузы в рукаве, ему нужно было быть готовым к этому. «Твою мать! Оказывается, когда я сражался с ними, они даже не удосуживались драться на полную силу». Мой Янь был раздосадован и яростно сжимал кулаки. Наконец обсуждение перешло со зрительских мест на более профессиональный уровень. Ячень должен быть очень сильным. Даже Тобаку проиграл ему. Ну он же в десятке лучших, и полностью соответствует титулу первого. Хоть Тобаку также силы не занимать, но даже он проиграл ему, потому с честью может занять законное второе место. Итак, Ячень победил троих лучших воинов, включая Бинлина, Мойня и Тобаку. С таким успехом Гу Юнь не сможет тягаться с ним. И если исключить этих четверых, у него в оппонентах останутся только Сыкуншен, Ян Чихо, Ли Дасюань, Линь Юнь и Мужун Цинчен. Интересно, с такими противниками, сможет ли он сохранить свое победное шествие? Само появление Ячня вызвало большой резонанс. Еще в начале отборочных соревнований он не проиграл ни одной битвы. И даже сейчас никто не знал, какой силой он обладает, и сколько еще скрывает. Каждый раз, когда он встречался с более сильным противником, он показывал чуть больше, и кто знал, сколько еще будет таких чуть больше. Следующая битва была между Ян Чихо и Гу Юнь. Девушка, которая владела искусством защитного кулака Каменного Короля, была очень сильна, но, к сожалению, ее противником стал первый мечник Ян Чихо. Его аура была неимоверно мощной. Всего с двух ударов он мог разбить защитный слой Чжэньцзы своего противника. Его сила многих заставляла сильно занервничать. Среди молодого поколения разве что Сыкуншен мог держать его под контролем. А сможет ли Линь Юнь что-то предоставить ему, было неизвестно. 27 битва. Сыкуншен против Бинлин. Соревнование сразу пошло намного живее. На ринг снова вышел Сыкуншен. Бинлин прикусила губу. Сдаваться без боя было совсем не в ее стиле. Без каких-либо возражений, она сфокусировала весь запас своей чжэньцзы в правой руке еще до начала битвы и сразу же сформировала одну из своих лучших атак — кулака крушения льда, кулак чистого льда. Сыкуншен недвижимо стоял, ожидая атаки Бинлин. Бум! Кулак чистого льда вырвался на свободу. Бинлин ускорилась до максимального уровня и нанесла удар. Сыкуншен сжал левую руку в кулак еще до того, как его достиг удар Бинлин. Ледяные хлопья покрыли платформу. Кулак чистого льда был полностью разрушен, а Бинлин была полностью потеряна. Драконья тень Сыкуншена теперь достигала уже 26 метров. Оставался еще один. 28 битва. Линь Юнь против Мужун Цинчен. Несмотря на то, что между лучшими молодыми воинами было 9 битв, только 3 из них были наиболее интенсивными. Между Ян Чихо и Ли Дасюанем, потом между Сыкуншином и Линь Юнь, и наконец это, между Мужун Цинчен и Линь Юнь. Мужун Цинчен, так же, как и Ячень, очень быстро выросла. Да так, что это стало сюрпризом для всех. И, так же, как и он, она не проиграла еще ни одной битвы. Великое искусство небесного демона, которое она практиковала, сводило на нет все попытки противников победить ее. Он был настолько эфемерным и неуловимым, но даже на расстоянии 10 метров был полностью подвластен ей. Ее поле небесного демона в сочетании с его же атакой создавало такой мощный тандем, что даже у Бинлин не было возможности приблизиться к ней. Тем не менее Линь Юнь был столь же силен. Когда он дрался против Сыкуншина, Его последняя атака могла свалить с ног любого демонического зверя 6 ранга. Он определенно был одним из тех, кто имел все шансы попасть в первую тройку. По мнению большинства, его силы определенно превосходили Мужун Цинчен, и битва между ними обещала быть ну очень зрелищной. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 274. Глава 274. Раскол силового поля. Ячень уже много раз продумывал сложившееся положение и понял, что не может предсказать, кто победит в этой битве. У обоих противников были шансы 50-50, и дело было совсем не в том, что оба противника обладали одинаковыми способностями. Линь Юнь определенно был более искусен, но Мужун Цинчен обладал искусством небесного демона, и кто знает, как все обернется. Каким необычным и мощным было искусство небесного демона, впрочем, как и школа небесного демона знали все, в ней не было ни защитного слоя Чжэнь Ци, ни в принципе Ци как таковой. Защитой им служило силовое поле небесного демона. Как только силовое поле было сформировано, разрушить его было практически невозможно. Все обычные атаки на него просто не действовали, и их оппонентам было очень сложно к ней даже приблизиться. Если бы перед ней оказался другой противник, шансы на победу у нее были бы достаточно велики, но Линь Юнь был очень серьезным противником. Его атаки были просто ужасающими, что доказала недавняя битва с Сыкуншином. Итак, на боевой платформе. Мужун Цинчен в своем неизменном лиловом халате элегантно спустилась на платформу. Перед ней уже стоял Линь Юнь, который уже распространял вокруг себя обжигающее тепло, так как в его руках уже танцевало знаменитое черное железное копье. Линь Юнь рассмеялся. «Цинчен, мы не дрались против друг друга более 3 лет. Твой прогресс шокировал даже меня. На мой взгляд, ты определенно уже достигла уровня, чтобы войти в первую пятерку, а может быть даже 4-ку. Но, если в твои планы входила 3 лучших, спешу тебя разочаровать, тебе все еще не хватает умений». Линь Юнь прекрасно все понимал. Несмотря на то, что он проиграл Сыкуншину, только Янь Чиха предоставлял для него угрозу. Сила Мужун Цинчен всего немножко не дотягивала до 1-й тройки, но против него она выстоять все еще не могла. Он просто не хотел ее расстраивать, чтобы говорить об этом вслух. Мужун Цинчен беззлобно парировала. «Правда, и почему тогда у меня такое чувство, что из этой драки победителем выйду я? Хех, я не буду пытаться тебя убедить сдаться, потому как ты все равно откажешься. Как насчет уговора? Если за 10 ударов вести счет будешь ты, я сдамся сам». Линь Юнь вымученно засмеялся. Он не был уверен, или Мужун Цинчен его не поняла, или просто пытается усугубить и без того сложную для нее ситуацию. 10 ударов, конечно. Мужун Цинчен замолчала. Еще в процессе разговора она начала формировать силовое поле небесного демона. 4 копья огненного неба. Он не использовал свои лучшие атаки, а начал с самой обычной. Неважно, сможет ли она ответить на нее или нет, он подсознательно не воспринимал ее как достойного противника. На ринге взорвалось красное пламя. Воздух напоминал кипящий котел. Клубок пламени устремился к Мужун Цинчен, которая находилась за 10 метров от него. Пух! Пространство за 10 метров от нее начало слегка вибрировать, а Ци вокруг нее затрещало. Отпечаток ладони небесного демона, круши. Растопырив пальцы, Мужун Цинчен начала свою атаку ладонью. Огонь, который исходил из его копья, начал замедляться. Но он совсем не запаниковал, а напротив, сделал шаг вперед, проскользнул мимо ладони и атаковал под непредсказуемым углом. Его атака 4 копий небесного огня продолжилась и стала еще сильнее, чем раньше. Тем не менее, его железное копье вышло из-под контроля на 3-м ударе. Мужун Цинчен, которая уже была недалеко, воздела правую руку, меняя траекторию движения копья, перед тем, как начать свою атаку. Линь Юнь не осмелился недооценивать атаку ладонью Мужун Цинчен. Его тело задергалось, а щит, сотканный из языков пламени из ниоткуда, возник перед ним. Он был очень толстым и прочным, заполненным таинственным мерцанием. Искры летели от него, и казалось, что он был сделан из золота или очень тяжелых камней. Хрусь! Сила ладони, усиленная искусством небесного демона, была полностью блокирована щитом. С Линь Юня и волос не упал. Атака ладонью небесного демона Божья кара. Мужун Цинчен продолжила свои атаки. Уже 4 подряд. Последняя из них была одной из лучших в арсенале школы небесного демона, Божья кара. Она была основана на изменении защитного поля небесного демона, что в свою очередь создавало огромную силу противодействия, отбрасывающую заблокированную цель из пространства. Парирую. Линь Юнь застонал. Пламя летело отовсюду, а он сам беспорядочно размахивал копьем. Он продолжал борьбу с этой мощной силой, которая преследовала его на каждом шагу, не отставая и на дюйм. Линь Юнь был по-настоящему силен. Он может сражаться даже с силовым полем Мужун Цинчен. Ее культивация все равно на одно царство ниже, ей будет сложно показать весь потенциал искусства небесного демона. А то в противном случае даже у Линь Юня не было бы и шанса. Оба показывали непревзойденное мастерство, но в глазах зрителей Мужун Цинчен все же стояла на ступеньку ниже, так как ее, казалось бы, непобедимая ладонь небесного демона все же не могла навредить Линь Юнь. Двойная кара. Мужун Цинчен скрестила руки. Ее сила увеличилась еще вдвое. В секунду она обрушилась на Линь Юнь всей своей мощью и отбросила на десятки метров назад. По траектории его падения прошла темно-красная полоса. Еще находясь в воздухе, Линь Юнь сгруппировался и аккуратно приземлился как летающий дракон. Он выбросил копье в сторону Мужун Цинчен. Это была одна из его смертельных атак, убийство падающего неба. Как только атака началась, земля задрожала и даже воздух вокруг Мужун Цинчен покрылся багрянцем. Было такое чувство, что все небо горело огнем. Силовое поле небесного демона больше не могло выдерживать такую жару, и тело Мужун Цинчен исчезло в одно мгновение. А уже в следующее она провернула хватку небесного демона левой рукой и совершила другую атаку правой. Ужасающая сила объединенных атак напрочь разбила смертельную атаку Линь Юня. Убийство небесного демона. Она еще не закончила. Ее левая рука задвигалась, создавая силовой щит, который также начал двигаться. Он начал разрушать защитный слой Чжэнь Ци, который, казалось, просто растворяется в воздухе. Через 6 движений, несмотря на то, что она все еще не одерживала над ним верх, Линь Юнь также не продвинулся на этом поприще. Его лицо искажалось все больше, и он решил, что времени скрывать свою силу уже нет. Потому, как только его ноги ступили на землю, он опять взмыл в воздух, излучая пламя, и приземлился прямо перед Мужун Цинчен. Убийство падающего неба было очень сильным. Воздух завибрировал, и из ниоткуда появился черный тоннель, который начал все больше расширяться, поглощая Мужун Цинчен и ее силовое поле. А она как раз начала нервничать, неистово генерируя внутренние Чжэнь Ци. Она даже язык высунула от стараний, делая все возможное, чтобы удержать под контролем и потоки Ци и движение крови, и атаку, которую она сгенерировала, чтобы уберечься от нацеленного на нее копья. Бум! Раздался громкий звук. Мужун Цинчен отступила на несколько шагов. Линь Юнь больше не пытался нападать. Ее атака ладонью также слегка выбила его из колеи. Потому все, что им оставалось, стоять напротив друг друга и попытаться уравновесить дыхание. Хочешь продолжить? Линь Юнь все еще не выпустил копья из рук. Темные огоньки пламени клубились вокруг него, стремясь в одну точку на острие. Приземлившись, Мужун Цинчен создала низкоранговое оружие, золотые рукавицы, и беззаботно сказала: «Это была только 7-я атака, а ты еще не побеждаешь, так, в таком случае, я заставлю тебя признать поражение в последующих 3». Сказав это, он влил Чжэнь Ци в свое копье. Фаербол размером с грецкий орех сформировался на его острие, постоянно вращаясь. С каждым оборотом он становился все темнее и темнее.